вокруг болеют тифом, ненавидят, жгут деревни и бросают в колодцы трупы грудных детей, а над всем этим моя любовь к тебе. Как же это случилось? Я ничего не понимаю». Мы прошли в сад. Ветер шумел у заборов в мокрых кустах. Гулко катились одинокие выстрелы. Мы ходили в темноте по заросшим дорожкам. Я рассказывал о войне, о том чувстве печального и прекрасного, которое тяготеет над каждым моим днем. «Зачем ты пошел на войну?» — резко сказала Наташа. «Она замучит тебя. Ты должен уехать отсюда какими хочешь путями. Дай мне слово. Через месяц я вернусь в Москву, и ты должен быть там. Будет уже осень, мы уедем в деревню, ты станешь много читать и забудешь об этом ужасе. Надо сберечь себя, пока не кончится это дикое время. Тысячи других, мы все можем идти сюда, в грязь, в кровь, во всю эту злобу, но не ты. Не ты!» — крикнула она и встала со скамейки. «Ты должен дать радость сотням людей. Потому так и любят тебя, любят, как я, слепо, навек. Я не могу это передать. Дай мне слово, что ты уедешь отсюда». «Хорошо. Как ты устал», — сказала она тихо и поцеловала меня. В болотах кричали лягушки, огонь стих, слип падали мокрые листья. На костельной паперти сидел и стонал глухой старик, костельный сторож. «Дедушка?» — спросил Наташ. «Ты что?» «Все ушли в Брест», — ответил старик и сделал попытку встать. «Ксенц и все, родная паненка. Я остался сторожить костел. Старый я, не дойду, умру в дороге». «Пойдем, дед», — сказал я, подымая его за локоть. «Завтра поедем в Брест, найдем ваших». Старик снова заплакал. «Дал бы Бог, хоть умереть со своими, а то один. Герман близко. Хотел напиться, в колодце лежит убитый». В отряде санитары накормили его и положили на фурманку. Ночь я провел в чужом отряде. Было суетливо и шумно. Наташа не отходила от меня, часто смотрела мне в глаза, и губы ее дрожали. К утру густо в разброд пошла через местечко истомленная пехота, и отряд снялся. Я попрощался с Наташей за околицей. Она погладила мои руки, хотела что-то сказать и промолчала. Я шел обратно. Над шоссе взрывался черный дым фугасных снарядов. У колодца сгрудились пыльным сугробом солдаты и пили мутную воду из закопченных манерок. Они молча глядели на меня. В полдень пришел с обозом охрипший, осунувшийся Алексей. Конец. Дни тянулись в безысходных и тяжелых боях. Гром за бугом не смолкал, в Бресте взрывали крепостные форты, и по ночам раскатисто и страшно ухала земля. В серых и пыльных деревнях валялись тифозные, шел повальный грабеж, сладковатый смрад конской падали перехватывал горло. В полях желтели цветы горчицы. Закаты были пламенные и холодные. В Бресте я узнал, что отряд Наташи ушел с 4-й армией в Кобрин. Дороги скрипели от беженских обозов, ночью дымно пылали тысячи костров, и штабные автомобили резали лучами белых фонарей пыльную мглу. Каждый день привозили раненых, злых, обросших кровяной коркой и молчаливых. На расспросы они коротко и неохотно отвечали «измена». Это слово прокатилось по фронту, перекинулось в глубокий тыл, и там, в курных халупах и еврейских местечках, где стояли тысячи солдат и офицеров, началось глухое волнение. Ползли упрямые и страшные слухи. Имя Мясоедова шепотом повторялось всюду. Артиллерия отступала впереди обозов. На все вопросы артиллеристы отвечали: «снарядов нет, измена, палками бейтесь с германцами». Как-то ночью мы шли целиной, сбившись с пути, и искали выхода на Слонимское шоссе.